Он прекрасно проводил время. Казалось, что этот мощный противник дал ему реализовать свой потенциал. Что еще более странно, он был достаточно хорош, чтобы блокировать все атаки. Это была идеальная битва, которую он давно искал. Секунды тикали. Линк все больше и больше беспокоился, потому что у него не было времени, чтобы биться с этим парнем. Охранники могут вернуться в любое время. Затем он будет окружен. К третьей секунде Линк полностью собрал свою решимость и вошел в состояние полной концентрации. Его окружение, казалось, замерло. Управляя кнутом, чтобы привлечь противника, он также выбросил пространственную сферу. Сфера, действующая в согласии с кнутом убийцы демонов, была очень эффективна против воинов. Это было практически непобедимо, но и рискованно. Этот план был хорош против обычного воина, но мастерство этого воина-дракона было практически идеальным. Если бы в атаках Линка были какие-то недостатки, он бы сразу ухватился за них и начал контратаку. К счастью, Линк много практиковался со своими заклинаниями. Спустя 0,1 секунды он бросил пространственную сферу под ноги воина-дракона. С мягким грохотом сфера размером с кунжутное семя взорвалась. Воина-дракон окутали воздушные волны, похожие на туман, воду или паутину. Он значительно замедлился. Что это? Он был в шоке. Этот тип атаки превзошел все, что могло выдержать его фехтование. От такого было невозможно спрятаться. Воин дракона зажег свою боевую ауру, чтобы освободиться от пространственных оков. Это требовало времени. Даже если это заняло чуть меньше секунды, это уже было смертельно. Прежде, чем он закончил свое предложение, кнут Линка уже пришелся по цели. Одна за другой, атаки падали на его грудь, лоб и затылок. Все это было смертельными точками. Доспехи воина дракона были мгновенно разбиты. Свет силы дракона тоже погас. Однако эти две вещи спасли его от мгновенной смерти. Он был лишь тяжело ранен. Выплюнув кровь, он рухнул на землю. Падая, он все еще был в сознании. Посмотрев на Линка, он сказал: «Хорошие движения, волшебник. У тебя действительно хороший удар. Я, Лиссабон, запомню тебя». Кнут убийцы демонов снова обрушился на тело воина. Он взорвался, врезавшись во внешнюю стену замка с грохотом, создав гигантскую дыру в толстом камне. Линк не успел проверить его. Белый свет светился, и с мягким гудением он активировал прыжок по измерениям и исчез из сада. Через 3000 футов Линк появился снова. В тот момент, когда он появился, он активировал заклинание без следа и ловкость гепарда и помчался к храму дракона. Во время спринта он наконец вспомнил, кто такой этот воин. Неудивительно, что его навыки владения мечом настолько сильны. Это же тот парень. В предыдущей игре Лиссабон был бродячим драконом. По какой-то причине он был изгнан из долины драконов и начал бродить по Фируману. Он был очень прямолинейный, был типичным парнем, одержимым боевыми искусствами. Он был чрезвычайно могущественным. Однажды его окружили 4 демона 8-го уровня. После тяжелой битвы он получил серьезные травмы, но сумел убить всех 4 демонов. Позже он вступил в армию света. Когда Назама спустился, Лиссабон уже был частью самой сильной группы воинов армии света. Однако закончил он плачевно. Во время битвы за крепость он был командиром и столкнулся с суккубом Мисамье. Он попался на заклинание суккуба и был убит. Крепость попала в руки врага, и оборонительная линия армии света едва не рухнула. Естественно, как командир, он потерял всю славу из-за этой серьезной ошибки. Девиз Лиссабона был: «Хочешь завоевать мое уважение? Победи меня». Немногие могли победить его в армии света, поэтому он очень мало кого уважал. Он был высокомерным и раздражающим персонажем. Вероятно, это было главной причиной плохого конца. У него не было друзей, поэтому никто не высказался за него после его смерти. Я не могу поверить, что встретил его здесь и что он сын герцога Осириса. Вероятно, поэтому он был изгнан из долины драконов. Линк чувствовал, что ему повезло, что он не убил Лиссабона, иначе у армии света было бы на генерала меньше. Немного отбежав, он услышал звук. Нана вернулась. Ее скорость может достигать 2500 футов в секунду. На этой скорости драконы не могли успевать за ней, даже если они летели. Она легко стряхнула их с хвоста. Спустя некоторое время Нана неожиданно сказала: «Мастер, вы слишком медлительны. Я понесу вас». «Все хорошо?» Линк посмотрел на стройную фигуру Наны. Внезапно он почувствовал, что должен был сделать Нану больше. Такая большая женщина, как Филина, сможет легко его нести. «Нет проблем. Нана схватила Линка и продолжила нестись с бешеной скоростью. Линк потерял дар речи и смутился. Его ноги практически тянулись по земле. Это было похоже на Таурина, едущего на козе. Виден был только Таурин, и это было просто странно. Но она была действительно быстрой. Как раз когда Линк убежал с территории герцога Осириса, в замке Осириса приземлился 130-футовый красный дракон. Дракон спустился и превратился в человека в темно-красной мантии. У него был высокий нос и впалые глаза, очень похожие на Лиссабона. С темным выражением он пошел к замку. Все слуги и рабы на его пути опустились на землю и поприветствовали своего хозяина. Поприветствовав герцога, все замолкли. Осирис посмотрел на поврежденный сад и своего раненого сына. «Куда ушел вор?» Он потребовал ответа. «Сэр, я могу вам помочь», — сказал слабый женский голос. Это была Алиса. Ее лицо было ужасно бледным, и на ней было много кровавых следов. Ее жизненная аура была очень слабой. Если бы не ее сильное телосложение дракона, она бы сейчас лежала на земле, ожидая смерти. «Хорошо, веди». Герцог Красный Дракон снова обратился. Со взмахом крыльев поднялся шторм. Осирис был очень силен. С взмахом крыльев он выстрелил в воздух, как стрела. Еще один взмах, и он исчез. Все, что осталось, это след темно-красной дымки. Глава 307. Побег 2. Деревня сосновых иголок была не за горами. «Не входи в деревню, обойди вокруг», — сказал Линк. Он должен был вернуться в деревню Криквуд и как можно быстрее войти в храм дракона. «Я поняла», — Нана скорректировала свое направление и вошла в лес рядом с деревней. Через некоторое время Линк почувствовал знакомую волшебную ауру перед ним. «Подожди минутку, я знаю их, это Илин и Филина. Нана, иди туда». Все они были в лесу и всего в нескольких сотнях футов друг от друга. Они быстро встретились. Кроме двух людей, которых Линк знал, на земле был еще один человек. Этот человек был уже мертв. Казалось, он умер от того же яда, что и воин драконов, которого встретил Линк. Затем Линк спрыгнул со спины Наны и с облегчением спросил: «Элин, Филина, почему вы обе пришли сюда?» Две женщины, казалось, были рады увидеть его. Элин указала на труп на земле и сказала: «Мы следовали за ней до самого конца. Она убила обычного дракона в цирке. Однако после того, как мы настигли ее, она покончила с собой». Затем Филина спросила: «Вы нашли виновника?» Линк кивнул, сказав: «Я не только нашел его, но и нашел конкретные доказательства. Мы не можем здесь оставаться. Они уже знают о нас, и за мной погоня. Мы должны немедленно отступать». Услышав эти слова, две женщины обменялись взглядами и кивнули. Филина сразу приняла драконий облик. Она была около 27 футов в длину и около 13 футов в высоту. Это было исключительно огромно для обычного человека. Затем она сказала: «Полезайте на меня, я доставлю вас на место. Я верю, что старейшины в храме дракона не смогут оставаться такими высокомерными после того, как вы представите свои доказательства». Скорость передвижения дракона нельзя недооценивать. Они были еще в 30 милях от храма дракона. Однако со скоростью Филины она могла добраться до места назначения менее чем за 10 минут. Линк немедленно забрался на спину Филины и сказал: «Элин, быстрее». «Ничего себе, ты такая огромная», — воскликнула Элин, пока она забиралась на огромное тело Филины при помощи Наны. Однако, как раз когда она собиралась залезть, она пронзительно вскрикнула и в страхе схватилась за голову. «Что происходит?» Филина была поражена и сразу же повернулась. Она подумала, что шипы на ее гигантских крыльях случайно повредили эту малышку. Элин выпучила глаза от страха. Затем она пробормотала: «Я почувствовала опасность, чрезвычайную опасность. Огромный мужчина, чрезвычайно огромный, с гигантскими кроваво-красными крыльями, покрывающими солнце, летит к нам. Мы не сможем победить его». Услышав эти слова, Филина все еще была немного смущена. Линк же, с другой стороны, был в ужасе, и он сказал: «Скорее, нам нужно отправиться в путь. Нана, тебе не нужно лететь с нами, просто догоняй нас по земле. Нана будет быстрее, когда она будет путешествовать одна на земле, чем если бы она ехала на спине Филины». Филина немедленно взлетела, прежде чем спросить: «Линк, кто главный?» «Это герцог Осирис». Прежде чем Линк успел закончить предложение, он внезапно почувствовал, как тело Филины дергается. Она начала заикаться. Как это могло произойти? Зачем ему это делать? Это не имеет смысла. В расе Красного Дракона было три великих герцога. Все они считались мужьями королевы Красного Дракона, а именно Изиндилан, Осирис и Давасус. Хотя Изиндилан уже предал расу Красного Дракона, двум другим герцогам все еще доверяли и те имели хорошую репутацию, особенно Осирис. Королева очень его любила. Как он мог совершить такое преступление? Если даже ты понятия не имеешь, как я могу надеяться понять ситуацию? Однако я нашел несколько своеобразных писем. Возможно, его истинные мотивы можно найти в них, сказал Линк. В тот момент Линк уже чувствовал, что что-то не так. Он оглянулся и увидел слабый красный оттенок на горизонте. Со временем этот оттенок стал плотнее. Он догоняет. Линк почувствовал, как его тело дрожит. Он спросил: «Филина, насколько силен Осирис?» «Сила 9 го уровня. Он всего лишь в шаге от достижения легендарного уровня», сказала Филина. Поскольку и Осирис, и Филина были из расы драконов, она могла ясно чувствовать ужасающую силу, которая тянется за ней. Она немного подумала и приземлилась без колебаний. Затем она объяснила: «Он в 3 раза быстрее меня, и он всего в 3 милях. Мы не сможем безопасно вернуться в храм дракона. Мы должны найти другой путь». Это была правда. Линк согласился и сказал: «У меня есть пространственный свиток. Он может привести нас в царство душ вместе с нашими телами. Должны ли мы пока прятаться там?» Филина уже приземлилась. Она покачала головой, сказав: «Я не уверена. Осирис чрезвычайно силен. Его сила не поддается воображению». Эллин сказала: «Боюсь, это не сработает. Я уже видела, как многие могущественные драконы легко входят и покидают царство душ во время моего пребывания на Святой Горе. Как существо, которое находится всего в 1 шаге от легендарного уровня, Осирис должен обладать этой силой. Тогда есть еще один последний метод. У меня все еще есть огромный запас маны. Этого достаточно как минимум для 6 заклинаний прыжок по измерениям». Филина прервала Линка в этот момент. «Нет, это небезопасно. Должно быть, меня тоже заметили. Давайте выбираться. Мы пойдем разными путями. Пока он гонится за моим огромным телом, вы двое вернусь в храм дракона. Но ты погибнешь», Эллин закричала. «Я воин. Моя судьба – умереть на поле битвы». Филина засмеялась и сказала это. Затем она оставила Линка и остальных на земле, прежде чем снова взмыть в небо. Она не только взлетела высоко в небо, но и выпустила огромное количество энергии. Ее окутал малиновый блеск, и она издавала пронзительный крик дракона. Этот крик отразился во всей долине драконов, выманивая лесных существ из их укрытий. Линк сразу понял намерения Филины. Это место было не так далеко от Святой Горы. Если Филина предпримет такие решительные действия, это определенно привлечет внимание драконов на Святой Горе. Таким образом, даже если Филина не сможет привлечь внимание Осириса, у него останется мало времени, чтобы выследить их. Осирис должен был все уладить до прибытия драконов со Святой Горы. Эллин заплакала, слезы текли по ее щекам. Она кричала: «Я только полюбила ее, и теперь она умрет». Линк тоже чувствовал себя неважно. Он глубоко вздохнул, чтобы вспомнить себя, прежде чем сказать: «Хорошо, мы должны вернуться назад. Это единственный способ отплатить за жертву Филины». Когда он произнес эти слова, Линк наложил заклинание без следа на них обоих, прежде чем вынуть эти секретные письма. Затем он убрал их в халат. Пространственный кулон был нестабильным. Если Линк вступит в битву с другим человеком уровня 8 или 9, кулон может распасться. Он не мог позволить себе исчезновение этих важных писем. Устроив все это, Линк повернулся к Нане и сказал: «Выведи нас отсюда». Нана снова понесла Линка на спине и положила Эллин на плечи. Затем она бросилась вперед с полной скоростью. Хотя перенос 2 человек сильно снизил ее скорость, она все еще неслась со скоростью 270 футов в секунду. Последний 30-мильный отрезок дороги займет не более 10 минут. Менее чем через 30 минут после того, как они побежали, мимо них пролетела гигантская фигура. Чтобы скрыть свою гигантскую фигуру, он летел на небольшой высоте, после чего раздался звуковой удар. Это означало, что фигура летела со скоростью, большей скорости звука. Позади него длинный красный оттенок простирался на расстоянии 600 футов. Его тело также было окутано багровым пламенем толщиной в 6 футов. Издалека он выглядел, как горящая комета, мчащаяся за горизонтом. Эта сила просто ужасает. Эллин была полностью поражена. К счастью, его, похоже, привлекла Филина. Он даже не заметил Линка, Эллин и Нану, которые незаметно шли по земле. Линк облегченно вздохнул, но в груди у него был узел. Если бы так все и продолжалось, Филина точно была бы мертва. Конечно, менее чем через 30 минут после того, как эта фигура пролетела мимо, присутствие Филина исчезло. Эллен прошептала: «Она была убита». Линк замолчал. Филина была воином 7 го уровня, а герцог – воином 9 го уровня. Их сила не может быть измерена в том же масштабе. У Филины не было шансов выжить. Слезы потекли по лицу Эллен. Линк тоже был очень грустным. Тем не менее, он сохранял хладнокровие и быстро подсчитал. Герцог шел со скоростью 1350 футов в секунду. У Святой Горы должны быть люди, которые могут соответствовать этой скорости. Если драконы Святой Горы уже обнаружили необычное поведение Филина и послали команду для расследования, судя по тому факту, что мы на расстоянии 30 миль, им потребуется около 2 минут, чтобы добраться сюда. С Филиной в качестве приманки мы уже выиграли полминуты. Это означает, что у герцога есть только 1,5 минуты, чтобы действовать. Линк понял, что у них все-таки был шанс. На самом деле герцог оказался в крайне плохом положении. «Нана, остановись здесь», — приказал Линк. «Скорость Наны выдаст их, даже если у них будет активно заклинание без следа. Им просто нужно было продержаться 1,5 минуты, пока не прибудут подкрепления». Нана немедленно перестала двигаться. Затем Линк спрыгнул с ее спины и пробормотал: 700 очков амни, увеличьте максимальное количество маны». Его максимальная мана составляла 8500 очков, а его очки маны – 6000 очков. У него было 860 очков амни, и после использования 700 из них его максимальная мана станет 13000 очков. Эта максимальная мана была похожа на магию 9 го уровня. Что еще более важно, при поддержке такого огромного запаса маны Линк мог значительно увеличить масштаб своей пространственной магии. Очки амни вступили в силу, когда Линк почувствовал неописуемое ощущение всплеска по всему телу. 3 секунды спустя в поле его зрения появилось сообщение: «Обновление максимума маны завершено». Линк уделил минуту, чтобы почитать огромное количество маны, пронизывающее его тело, прежде чем он начал читать свои пространственные заклинания. Линк произносил беспрецедентно огромное пространственное заклинание. Это было заклинание радиусом более 300 футов и высотой 150 футов. Все пространство под контролем Линка стало чрезвычайно сложным. Пространство было запечатано в замкнутом цикле и заполнено пространственно-временными ловушками. В этом районе были даже ограниченные территории. Весь этот процесс занял Линк 5 секунд, после чего он взял Эллен и Нану в секретную пространственную сферу под деревом. 10 секунд спустя прибыл герцог. Вжух! Он взмахнул крыльями и медленно опустил высоту, прежде чем приземлился на землю. Рядом с ним было 2 человека. Первой была Филина, залитая кровью. Ее конечности были полностью деформированы, а доспехи разбиты вдребезги. Однако, она все еще, казалось, дышала, как видно из движения на ее груди. Другой человек был одет в черную мантию, и лицо его было бледным. Она была магом-драконом Алисой. «Мой господин, пожалуйста, будьте осторожны. Это место странное». Казалось, Алиса почувствовала что-то необычное. Хаэм Осирис опустил голову и огляделся. Затем он сказал: «Это какая-то новая тактика. Алиса, мне нужно, чтобы ты это быстро в этом разобралась». Лицо Алисы тут же покраснело, и она, извиняясь, сказала: «Герцог, это...» Она хотела помочь своему лорду. Однако, как элементный маг, она никак не могла рассеять пространственное заклинание. «Забудь об этом, я все сделаю сам». Осирис не удивился. Хотя он не исследовал пространственную магию, он знал универсальное правило. Все заклинания требовали очков маны для поддержания жизни. По сути, все сводятся к битве за силу. Это было то, чего у него определенно было в избытке. Он просто использовал бы грубую силу, чтобы сокрушить все ловушки и новые методы, используемые в этом пространстве. Он осторожно щелкнул когтями, чтобы бросить Филину в сторону Алисы. Затем он сказал: «Я постараюсь уничтожить эту вещь. Если я не добьюсь успеха через 1,5 минуты, ты убьешь эту девушку». Он был уверен в своей силе. Тем не менее, он не гнушался такими мерзкими средствами для достижения своих целей. Глава 308. Побег. 3. Бум. Бум. Бум. Последовала череда взрывов. Осирис пользовался преимуществом своего крепкого тела, чтобы пробиться сквозь препятствия. «О, я вернулся к первоначальному месту, интересно». Осирис посмотрел на это место и не мог не похвалить своего противника. Эта область выглядела не слишком большой снаружи, но внутри она была чрезвычайно обширна. Он облетал ее много раз, но чувствовал, что просто не может дойти до конца. «Однако ваше заклинание выполнено недостаточно квалифицированно. Вы не полностью скрыли структуру маны». Пока он говорил это, Из зияющего рта Осириса подул порыв ветра. Хрясь. Казалось, что-то сломалось. Окружающая обстановка не изменилась, но через секунду произошло нечто странное. Дыхание дракона, которое выдохнул Осирис, отразилось в воздухе и вернулось в его собственное лицо. Одно это дыхание может расплавить обычного человека. Тем не менее, для дракона это было ничто. Это не ему причинит никакого вреда. Осирис понял, что он попался на уловку и был расстроен. Черт возьми. Покачав головой, он избавился от горящего дыхания дракона. Осирис начал обмозговывать ситуацию. Примерно через 5 секунд он наконец нашел истинную структуру маны. Он выдохнул драконье дыхание, и пошли сильные волны маны. Затем туманная рябь исчезла, как и исчезла пространственная замкнутая петля. Странно обширное пространство внутри леса пришло в норму, но его противник все еще не был замечен. «Малыш, где ты прячешься?» Осирис шагал по узкому пространству. Его левая нога наступила на что-то, и раздался шум. Появилась огромная пространственная рябь, окутывающая его. Осирис мгновенно почувствовал, что его движения значительно замедлились. Арр! Его тело дрожало, и сила огненного дракона воссияла. Он прорвался сквозь пространственные кандалы за 0,1 секунды. «Ты меня бесишь, малыш, у меня нет времени играть в прятки». Осирис обернулся. «Алиса, а? Алиса, где ты?» Алиса все время была рядом с ним, но теперь она ушла. Ее маленький красный дракон тоже исчез. Лицо Алисы было полно сомнений. Она видела, как герцог шагал в лес вдалеке, а потом больше ничего не было. Он не вернулся. В беспомощности она могла только взять Филину и последовать в направлении Осириса. Через 10 секунд она пробежала 300 футов, но ситуация оказалась еще более запутанной. Герцога Осириса нигде не было видно. Даже его аура исчезла. Она огляделась и обнаружила, что здесь нет ничего, кроме деревьев и густой растительности. Было пугающе тихо. Эта тишина испугала Алису. После удара в затылок у нее все еще болела голова. Это сильно повлияло на ее заклинание. Если бы она не имела защиты герцога, она бы точно умерла. Теперь ее единственным спасителем был тяжело раненый дракон. Прижав палочку к лбу дракона, Алиса осторожно огляделась. Она не смела шагать вперед. Секунды тикали. По какой-то причине враг все еще не действовал. Она ведь не могла остановить вражескую атаку, верно? Алиса была в замешательстве, но она была умна. Даже при ранении, ее реакция была все еще быстрой, и она быстро все поняла. Герцог должен быть рядом со мной, но я просто не вижу его. Оппонент боится его силы, поэтому он не осмеливается раскрыться, чтобы напасть на меня. Думая об этом, она успокоилась. Она стояла на месте. На всякий случай она активировала для себя защитное заклинание 7-го уровня. В пространственной сфере под деревом Линк был полностью сосредоточен на контроле всей сцены. Его целью не было убить герцога Красного Дракона, потому что у него не было способности. Он просто сдерживал его. Если Линк сможет выжить, пока не появятся драконы Святой Горы, он будет в безопасности. Красный дракон пользовался своей грубой силой и атаковал без осторожности. Он прорывал ловушки Линка одну за другой. У него осталось все меньше и меньше трюков. Эллин не понимала пространственную магию, но она могла понять, что все становится более опасным. Герцог Красный дракон приближался к тому месту, где они прятались. Ее маленькая рука крепко сжала палочку, готовясь к финальной битве. Если бы пространственный барьер Линка был сломан, она бы напала. Она не сможет блокировать врага, но может хотя бы задержать его на 1 или 2 секунды. Нана достала оружие и стояла на страже. Перед лицом напряженной атмосферы выражение лица Линка оставалось спокойным. Он продолжал вливать свою ману в магическую печать, изменяя параметры оставшихся пространственных заклинаний, чтобы остановить красного дракона еще немного. Время текло медленно. Пот собирался на лбу Линка. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы иметь дело с кем-то 9-го уровня. Он тратил свою ману со скоростью 100 очков в секунду. 1 секунда, 2 секунды, 5 секунд, 10 секунд, 30 секунд. В 1 минуту у Линка осталось только 2 барьера. Первым было сложенное пространство. Это остановило магию стихии Алисы и защитило Филину. Вторым была пространственная ловушка. Там было мощное силовое поле, созданное сильно искаженным пространством. Герцог Красного Дракона наверняка окажется в ловушке, если он войдет в него. Как долго это продлится, все зависит от удачи. Прошло еще 5 секунд. Герцог, казалось, почувствовал присутствие Линка. Его взгляд попадал на то место все чаще и чаще. Еще через 3 секунды он засмеялся. «Ага, маленькая мышка, ты так хорошо спрятался, но, к сожалению, твоя враг – это я». Бум-бум-бум. Он подошел к укрытию Линка. Земля дрожала с каждым его шагом. Даже земля боялась силы этого дракона. 30 футов. 15 футов. 3 фута. Затем раздался свист, и красный дракон дернулся. Он вступил в пространственную ловушку. Эта ловушка не была дырой, это было огромное силовое поле, которое прогибалось со всех сторон. Оказавшись внутри, каждая часть тела красного дракона будет сдавливаться, как если бы ловушка хотел сжать его до размера кунжутного семени. Бум! Эта ловушка заработала слишком внезапно. От одной ошибки он потерял равновесие и рухнул на землю. Затем он начал реветь. Крысиные уловки. Ну, погоди. Ужасная сила дракона вырвалась из герцога, пробив пролом через пространственную ловушку. Линк стиснул зубы. Он добавил огромное количество маны. В течение секунды было израсходовано 1000 очков маны. Чтобы не опустошить свои резервы, он выпил бутылку совершенного зелья маны и набрал 2000 очков. Одновременно он выделил очки Амни, чтобы поднять мои максимальные очки маны. У него осталось всего 160 очков маны. Это дало ему еще 1600, а максимальный лимит стал чудовищных 13600 очков. После подключения таких резервов красный дракон был отброшен назад. Осирис, который уже почти пришел в себя, внезапно почувствовал, как его ноги сжимаются. Он снова врезался в землю, поднимая еще один огромный бум. Красный дракон был в ярости и немного шокирован. «О, неплохо, но сколько у тебя еще маны? Отведай-ка этого». Сила дракона снова взорвалась. На этот раз Осирис вложил в удар всю свою мощь. Буря силы красного дракона захлестнула его, готовясь уничтожить все. Бум. Почва вспахивалась, а все окружающие деревья потрескались. Все деревья в радиусе 300 футов попадали. Это была ужасающая сила вершины 9-го уровня. Это было невозможно остановить. Линк заблокирует эту атаку? Нет, конечно нет. Он последовал за потоком и выпустил контроль над пространственной ловушкой. Это означало, что полная сила красного дракона поражала только воздух. Атака была очень сильная и использовала огромное количество силы дракона. Даже герцог не выдержал и почувствовал волну слабости. У него была почти бездонная сила, но, столкнувшись с пространственной магией, он мог использовать только огромное количество силы, чтобы разрушить заклинание. Линк тратил 100 очков маны для поддержания этого пространственного заклинания, но красному дракону пришлось использовать в 10 раз больше силы дракона, чтобы прорваться сквозь него. Однако последний барьер исчез после того, как эта ловушка рухнула. Позиция Линка тоже была раскрыта. Осирис шагнул к Линку и насмешливо сказал: «Малыш, я собираюсь раздавить тебя». Как только он сказал это, рядом с Линком раздался взрыв. Нана бросилась в атаку на полной скорости. «Отвали!» Реакция красного дракона на скоростных противников была очень грубой. Его передний коготь ударился о землю и излил силу дракона. В следующий момент земля взорвалась, и из Осириса вырвалась веерообразная волна атаки. Нане было негде спрятаться. Единственным выходом было прыгнуть в воздух, но затем ее настигла сила дракона. Нана полагалась на крепость своего металла, чтобы непосредственно принять удар. С приглушенным грохотом она отлетела как пушечное ядро и врезалась в 3 дерева, прежде чем остановиться. «Нана ранена», — сказал ее голос. Она была размазана о ствол дерева. Она изо всех сил пыталась встать, но ее тело было сильно искалечено, и ее движения были медленными. «Иллюзия судного дня», — Эллин закричала, выпустив заклинание, которое она приготовила. «Иллюзия судного дня», заклинание 7-го уровня. Описание. Это заклинание обманывает дух цели, чтобы та увидела сцену их конца света. Иллюзия чрезвычайно реалистична и наносит большой удар по духу цели. Луч света устремился к герцогу. Он как раз собирался поразить цель, но затем вокруг него появился красный кристаллический барьер. Свет врезался в него и был легко заблокирован. Осирис громко рассмеялся. «Малышка, разве ты не знаешь, что у всех драконов высокого уровня есть духовные барьеры?» Эллин побледнела. Она была не в фокусе. В действительности, ни один маг 7-го уровня не сможет сражаться с сильным бойцом на вершине 9-го уровня, особенно с драконом. Драконам легко дается битва с демонами. Их репутация была правдивой. В Фирумане они были известны как легендарная раса. «Твоя очередь, пространственный маг». Красный дракон посмотрел на Линка. Прошло почти 2 минуты, Но дракон Святой Горы не появился. Линк был в панике, но он ясно знал, что единственный вариант – это тянуть время. Но как он должен это сделать? Глава 309. Позорная жизнь или славная смерть. Линк все еще был спокоен. Если его противник заметит его опасения, он немедленно начнет атаку. Это было бы концом для них троих. Его мысли кружились в голове, он думал, какое у меня сейчас преимущество. Да, время на моей стороне. Чем дольше я тяну время, тем выгоднее будет для меня. Но как мне это сделать? Естественно, я должен вызывать у врага страх. Тем не менее, мои пространственные заклинания все еще слишком слабы. Этого недостаточно. Подожди, у меня еще есть один козырь. Он думал о том, как вытащить себя из этого затруднительного положения. Линк уставился на герцога Красного Дракона, который приближался. Затем он усмехнулся. «Сколько сил у тебя осталось после стольких последовательных всплесков силы?» Герцог Осирис прищурился и сказал. «Достаточно, чтобы покончить с тобой». Хотя все было именно так, как он сказал, он все еще испугался Линка, так как он не понимал пространственную магию. Он остановился, опасаясь новых козырей в руке Линка. «Попробуй», Линк схватил меч Повелителя Бури и начал заряжать меч маной. Затем он пробормотал. «Пожалуйста, помоги мне, тебе не нужно ничего делать, просто излучай ауру». Если этот меч не захотел бы помогать, Линк был готов использовать другие тактики, такие как создание точки единичного измерения, чтобы вселить страх в сердце Осириса. К счастью, меч Повелителя Бури не разочаровал Линка. Он сказал, «Я сейчас очень слаб, этой маны недостаточно, дай мне больше». У Линка осталось 3500 очков маны. Услышав эти слова, он без колебаний перенес почти все свои очки маны в меч, после чего меч Повелителя Бури издал пронзительный крик. После легкого рывка его невзрачный вид претерпел полную трансформацию. Он стал полупрозрачным мечом опалового цвета. В канавке меча кружились три воздушных потока. Бесчисленные руны появились в окружающем воздухе, когда сильный лес начал выть через лес. Осирис был поражен этим внезапным изменением. Затем он нерешительно спросил, что это за меч. Линк схватил рукоять меча и спокойно сказал, полное имя моего меча, Повелитель Бури, Мастер Молний, Разрушитель Царств. Я не позволял себе использовать его все это время, поскольку я не встречал сильного противника. Однако теперь, когда появился этот, я полагаю, сильный герцог Красный Дракон сможет удовлетворить тебя. Первая часть предложения была предназначена для Осириса, а вторая часть была предназначена для духа меча Повелителя Бури, Цзинь. Меч снова взвизгнул, вокруг Линка резко закружились воздушные потоки. Интенсивность ветра в лесу усиливалась, заставляя облака собираться в небе над головой. Молния ударила прямо возле ног герцога Красного Дракона. Осирис был в ужасе. Он инстинктивно сделал шаг назад. На его лице было выражение недоверия. «Как ты мог овладеть мечом Повелителя Бури?» Осирис ахнул. Он узнал этот меч. Причина была проста. Будучи легендарной расой, драконы обладали безумным количеством жизненных сил и историй. В этом аспекте единственной расой, которая могла помериться с ними силами, были высшие эльфы. Например, Осирис уже прожил 2356 лет. В сочетании с прочной культурной основой своей расы он, естественно, был бы чрезвычайно хорошо осведомлен. Неудивительно, что он узнал меч Повелителя Бури. Это была причина его ужаса. Линк остался доволен его реакцией. Затем он обнажил меч и посмотрел на Осириса со смертельным взглядом, как будто он смотрел на уже мертвого противника. «Неважно, откуда он у меня, что еще важнее, сегодня тебе отрежут голову». Когда он сказал последнее слово, его голос проникся желанием убивать. Раздался еще один удар молнии с небес, за которым последовал рев грома. Такая аура могла означать только присутствие священного механизма. Осирис сделал еще один шаг назад. Эллин тоже была ошарашена. Она прошептала Линку. «Эй, здоровяк, почему ты раньше не использовал такое мощное оружие?» Линк горько улыбнулся. Эллин понятия не имела, насколько высокомерен этот меч. Вероятно, он решился помочь только после того, как понял, что Линк вот-вот умрет. Кроме того, если бы не его броское использование пространственной магии, чтобы потрясти психологическую основу Осириса, одного этого меча могло бы быть недостаточно, чтобы одурачить его. Конечно, это были только его мысли. Он не мог сказать их Эллин. Он просто улыбнулся и сказал, «У святого меча есть дух. Я не могу просто так использовать его по своему желанию. Основная причина, по которой этот меч решил действовать, в том, что он нашел могущественного противника. Затем он вздохнул и хмыкнул. «О, святой меч, сегодня ты будешь пировать кровью дракона». В этот момент прибыли драконы со святых гор. Линк увидел их фигуры, летящие к его месту. Их было около 30, и тот, кто лидировал, казалось, был такого же роста, как Осирис. Затем Линк сделал шаг вперед, направив меч на Осириса. Осирис немедленно наложил алый красный кристаллический барьер вокруг себя. Он не осмелился пойти в наступление на легендарный святой меч. Он сразу выбрал оборонительную позицию. Однако у Линка фактически не было очков маны. Как он мог тогда выпустить любые атаки? Он воспользовался этой возможностью, чтобы выпить еще одно прекрасное зелье восстановления маны. После получения 2000 очков маны он произнес заклинание «Прыжок по измерениям без колебаний». Белый свет окутал Линка, Эллин, Нану и тяжело раненую Филину, и они мгновенно исчезли. Затем они появились примерно в миле отсюда. В тот момент, когда они приземлились, Линк беспомощно опустился на колени на землю. Яд от идеального зелья восстановления маны действовал серьезно, сказался на нем. К счастью, у него все еще была бутылка нектара детоксикации высших эльфов. Дрожащими руками он выпил половину бутылки нектара и сразу почувствовал, как в его животе стало легче. Затем он передал оставшийся нектар Эллин и попросил ее передать его Филине. В то же время он увидел, как несколько драконов пролетели мимо и устремились прямо к Осирису. Затем Линк облегченно вздохнул, прежде чем позволил себе лечь на землю, и рассмеялся. «О, Осирис, ты никогда меня не забудешь, верно?» Он не ошибся. Осирис уже запечатлел черты Линка в самую глубокую часть его памяти. Он никогда не забудет, что его обернул вокруг пальца человек-маг. Пока он был жив, он делал все возможное, чтобы отомстить за это безобразие. Он поклянется собственной жизнью. Осирис уставился на приближающихся драконов. Он узнал самого большого дракона Кагдавас, герцога и мужа королевы Красного Дракона, такого же, как он. Если бы Осирис был в своей полной силе, он уверенно победил бы Даваса. Однако Линк уже истощил слишком много его энергии. Он был не в том состоянии, чтобы сражаться с Давасом. В этот момент эффекты пространственных заклинаний Линка исчезли. Алиса была наконец освобождена из когтей пространственного заклинания. Эта молодая волшебница смотрела на него со слезами на глазах, явно надеясь, что он заберет ее с собой. Однако Осирис покачал головой, сказав: «Алиса, прости». Он не смог бы избежать преследования Даваса, неся Алису на себе. После чего он расправил крылья и быстро покинул место. Он больше не мог оставаться в долине драконов. Должен ли он искать убежище на территории Зиндилана? По правде говоря, он не хотел оставаться вместе с сумасшедшим. Кроме того, он был все еще слабее Зиндилана и определенно оказался бы его одним из подчиненных. Затем Осирис вылетел на полной скорости вперед. Однако он почувствовал, что что-то не так. Он оглянулся и понял, что Давас следовал за ним. Он приближался. «Давас, почему ты следуешь за мной?» Осирис взвыл. Хотя он совершил много отвратительных преступлений, новости об этом не должны были распространиться. Давас, вероятно, до сих пор не знал, почему тогда он был таким настойчивым. «Я как раз собирался спросить тебя, Осирис, почему ты убегаешь? Почему ты напал на молодого дракона?» Давас завыл, преследуя его. Осирис замолчал и продолжил бежать с опущенной головой. К сожалению, он потерял слишком много энергии. Он был намного медленнее, чем Давас, который был на пике своей силы. 20 минут спустя Осирис достиг границ долины драконов. Туманный лабиринт был прямо перед его глазами. Он как раз собирался покинуть долину драконов, когда услышал за спиной звук воющего ветра. Он не был достаточно быстр, чтобы увернуться от атаки, и через полсекунды он почувствовал острую боль, пронзившую его спину. После чего сила прижала его прямо к земле. Бум! Два гигантских дракона упали с неба, удар силы сродни метеориту. После того, как пыль осела, Давас схватил голову Осириса своими передними когтями и глубоко вдавил когти в чешую Осириса. Затем он наклонился ближе к ушам и прошептал: «Знаешь что, я всегда хотел втоптать тебя в землю. Однако теперь, когда Изиндилан сошел с ума, а ты сделал такую глупость, я стану единственным мужем королевы. Ха-ха, это судьба». Давас засмеялся надменно, после чего он поднял свои когти и повернул их в направлении Осириса в попытке вырубить его. Идея Даваса была проста. Если Осирис пытался сбежать, он определенно сделал что-то не так. Он определенно потеряет свой статус герцога, если его вернут в храм дракона. Давос был бы тогда единственным герцогом. Однако он никогда не мог себе представить, какие зверства совершил Осирис. Его единственным результатом был постоянный плен, если его вернули в храм дракона. Как тогда Осирис может принять такой результат? Будучи мужем королевы и одним из самых мужчин драконов своего времени, он сохранял свой статус даже после того, как прожил 2000 лет. Теперь, если бы он не мог бежать, он хотел потянуть кого-то с собой на дно. Осирис внезапно перевернулся и вонзил когти в сердце Давосу, после чего он выпустил всю свою силу. Давос был застигнут врасплох и инстинктивно защищался. Раздался щелчок. Это был звук того, как Осирис сломал шею Давоса, после чего раздался брызг. Это был звук того, как сердце Давоса сжалось когтем Осириса. Почему? Давос с недоверием уставился на Осириса. Осирис не только разорвал его сердце, но и все органы в его груди. Сила дракона Осириса превратила его внутренние органы в кашу. Даже могущественный дракон не сможет противостоять этой травме. Однако он не мог этого понять. Он думал, что это всего лишь маленькая проблема. Он не ожидал, что это произойдет. Осирис также получил смертельную рану в виде сломанной шеи. Блеск в его глазах быстро потускнел, когда изо рта полилась кровь. Затем он хмыкнул. «Ты действительно думаешь, что я отдам тебе королеву? Мы погибнем вместе». Два герцога неподвижно лежали на земле. Линк все еще не подозревал, что только что произошло. Рядом с ним приземлились несколько мощных красных драконов, каждый из которых был по крайней мере 8 го уровня. У одного из них было чрезвычайно огромное тело длиной более 60 футов. Он уставился на Линка и холодно сказал: «Я, канцлер Совета Красного Дракона, Питталонг, королева Красного Дракона приглашает вас в храм дракона». Холодное поведение было распространено среди старейшин драконов. Они не были недовольны Линком, скорее им было попросту безразлично происходящее, потому что они пережили слишком много за свои жизни. Самому молодому было не менее 2000 лет. Они были свидетелями большего, чем мог представить себе любой смертный. Линк испытывал такое обращение еще в игре. Он не подумал об этом ничего лишнего, и кивнул, сказав: «Это честь для Менч». Несколько молодых драконов подошли к Линку и опустились, чтобы Линк, Нана и Эллин поднялись. Филина была также аккуратно помещена на спину дракона. Затем они взлетели и полетели к храму дракона. Глава 310. Падет ли королева во тьму? У храма дракона была особенность. Он был действительно большим. Все казалось огромным. Например, проход, через который старейшина Питталонг вел Линка. Его ширина составляла 300 футов, и он чувствовался себя так, словно шел по пустой городской площади. Пройдя некоторое время со старейшиной Питталонгом, Линк и Эллин поняли, что они шли к заднему двору святого храма. Они обменялись взглядами, их настроение было подавленным. В последний раз они видели королеву на огромной площади за святым храмом. Теперь она встречала гостей там. Это означало, что королева красных драконов была очень слаба и даже не могла двигаться. Ситуация была ужасной. Пройдя 5 или 6 минут, проход закончился. Появилась арка высотой 150 футов. Воин высотой 30 футов стоял по обе стороны от входа. Они схватили огромные боевые мечи и были полностью покрыты темно-красными доспехами. Только их серебристые глаза были открыты. Их ауры были неясные и глубоки. Когда они смотрели на кого-то свысока, возникло неописуемое давление. Линк узнал этот тип воина. Называемые стражами апокалипсиса, они были в настоящее время на уровне 8. Позже, когда плотность маны возросла, все они прошли легендарный уровень и обладали ужасающей боевой способностью. Раньше на поле боя появлялись стражи апокалипсиса, похожие на колесницы воины судного дня. Любой, кто попытался заблокировать их, умрет. Только рог бездны, высокоуровневый демон, мог остановить их. Еще более страшно, что в этом храме дракона их было как минимум 100. Понятно, что звание легендарной расы было истинным для драконов. На них смотрели эти воины. Эллин сжалась и выглядела как маленькая птичка. Сгорбившись, она последовала за Линком и была слишком напугана, чтобы даже дышать громко. У входа Питталонг остановился. «Королева плохо себя чувствует в последнее время», — тихо сказал он. «Чтобы ее здоровье не пострадало, обратите внимание на свой тон, когда рассказываете королеве правду». «Понятно». Линк и Эллин обменялись взглядами. Королева была легендарной силой, но теперь она была в состоянии, когда ее настроение могло повлиять на ее тело. Насколько ужасной была ситуация, взгляд Питталонга был острым, и Линк мог только кивнуть. «Мы сделаем все возможное, чтобы позаботиться об эмоциях королевы. «Хорошо, за мной», — дракон продолжал вести их. Группа прошла под высокой аркой и увидела огромную площадь шириной в 1000 футов. Королева тихо лежала в центре. Эта сцена была почти идентична сцене в «Царстве душ». Единственным отличием было то, что сфера черного света, которая представляла шкалу баланса, исчезла. Драконы, вероятно, скрывали ее. Рядом с королевой было около 30 драконов. Все они были выше 60 футов, а самый слабый был выше 8-го уровня. Все они излучали кристально-красную силу драконов тела королевы. Голова королевы безвольно опустилась на землю. Огромные золотые глаза были полузакрыты. Когда она увидела группу Линка, прозвучал ее нежный голос. «Извинения, друзья мои, у меня проблемы со здоровьем, поэтому я могу только приветствовать вас в таком виде». Ее рот не двигался, когда она говорила это, а ее глаза смотрели на Линка Эллин. Она говорила через заклинание. Несмотря на свою слабость, изящество, которое она излучала, все еще было очевидным. Эллин подошла, поклонилась и тихо сказала: «Эллин, волшебница расы Ебба, приветствует ваше величество». Следить за ней на расстоянии в царстве души было одной вещью, стоять напротив королевы было другой. Для Эллин королева была как гора, а она была просто маленьким зайчиком. Она чувствовала огромное давление, и ее голос был жалким, когда она говорила. Эллин стала настоящей леди, совсем не похожая на расстроенную и разъяренную девушку из гостиницы. Линк, с другой стороны, много раз видел королеву в прошлой жизни, поэтому выражение его лица было все еще нормальным. Он поклонился и приветствовал ее по обычаю. «Ваше Величество», королева пристально посмотрела на Линка и продолжила. «Я слышала о вас. Недавно вы следили за герцогом Осирисом. У вас есть какие-нибудь результаты?» «Конечно», — ответил Линк. Затем он увидел предупреждающий взгляд Питталонга, говорящий ему обратить внимание на свой стиль речи. Это было довольно раздражающим. Он должен был описать правду, и единственный стиль это максимально объективный. Что еще он должен был делать? Он решил проигнорировать Питталонга. Линк вышел вперед и вынул письма из-за стола Осириса. Он использовал руку волшебника, чтобы открыть их в воздухе. По сравнению с телом королевы конверты были очень маленькими, а слова были еще меньше. Однако Линк знал, что королева могла их прочитать. Королева сосредоточилась на письмах, читая их одно за другим. Она была безразлична. В это время Линк также читал письма, как и драконьи старейшины поблизости. У драконов было очень хорошее зрение. Они могли ясно видеть с нескольких сотен футов. Эти письма были в основном написаны Осирису и Зинделаном после того, как последний был изгнан из долины драконов. Содержание было просто. Он призвал Осириса устроить заговор против королевы, а взамен отдал Осирису сердце Драмоса. Драмос было словом из драконьего языка. Это означало легендарный или святой. На всеобщем языке это было сердце легенды. Оно может помочь Осирису войти в уровень легенды. В конверте также был незаконченный ответ Осириса. Из письма было ясно, что он уже выполнил задание и хотел, чтобы Зинделан заплатил ему. Вся площадь замолчала после того, как драконы закончили читать письмо. Линк тоже не говорил. Он положил бумаги на землю. Почти одновременно сообщение появилось в его видении. Это было миссия. Раскрытие заговора. Миссия завершена. Игрок получает талисман магического всплеска, зачарование. Светлое пятно вспыхнуло в глазах Линка, и появился шестисторонний бледно-фиолетовый драгоценный камень. Он вспыхнул и остановился в правом нижнем углу его зрения, ожидая материализации. У Линка не было времени думать об этой награде. Он ждал реакции королевы. В это время он вдруг понял, что выражение лица королевы было странным. Ничего не изменилось, кроме двух больших золотых глаз. Прозрачная слезинка скатилась вниз. Когда слезинка упала на землю, она разбилась на бесчисленные зерна, которые слились и превратились в жемчужины. Они катились во всех направлениях. Одна покатился к ноге Линка. Он смотрел из стороны в сторону. Видя, что никто не обращал внимания, он собрал эту жемчужину размером с кулак младенца. Он посмотрел на нее, и его статистика обнаружилась в его видении. Слезы красного дракона. Качество. Эпичное. Эффект. Слезы дракона могут изменить телосложение смертных, позволяя им установить более близкие отношения с маной. Слезы королевы самые эффективные и известны как легендарное семя. Примечание. Этот объект можно встретить только по счастливой случайности. Предательство Зинделана и Осириса действительно ранили сердце королевы, но Линк не имел отношения к их любви. Он был так счастлив получить эту слезу. Конечно, он не мог раскрыть этого. В противном случае все драконы будут его презирать. Через некоторое время королева снова заговорила. Ее голос не был спокойным, как прежде. «Это очень печальная новость. Смертный, спасибо, что сообщили мне правду. Я...» Прежде чем она успела закончить, молодой дракон прорвался через арку. Он бросился сюда и тяжело дышал. Старейшина Питталонг немедленно сделал ему выговор. «Ара, что ты делаешь? Где твои манеры?» Молодой дракон, о котором шла речь, попытался отдышаться. Он выглядел испуганным. Произошло нечто ужасное. Герцог Осирис и герцог Давос мертвы. Они мертвы. Как? Все присутствующие драконы произнесены в унисон. Линк и Эллин посмотрели друг на друга. Это было невероятно, и никто из них не думал, что все дойдет до такого. Разве драконы не были известны своей выносливостью? Как могли умереть два герцога с такой мощной силой 9-го уровня? Драконы на площади были в шоке. Осирис и Давос были столпами драконов. Они были гениями и могли войти в уровень легенд. Предательство Осириса уже было огромным ударом, но теперь Давос мертв, это была катастрофа. Это означало, что из трех великих герцогов один предатель, а двое мертвы. Мощь красных драконов была уменьшена как минимум на 30%. Королева потеряла спокойствие. Ее голос дрожал, когда она спросила: «Объясни все, что именно произошло». Видя, что что-то не так, Питталонг жестом указал на молодого дракона, чтобы позаботиться об эмоциях королевы. Тем не менее, дракон был также в панике. Он даже не заметил предупреждения Питталонга. «Когда мы их нашли, они были на границе долины драконов», — сказал он поспешно. Герцог Осирис сломал шею герцогу Давосу, но он тоже поплатился. Все его внутренние органы разорваны. Это была битва насмерть. Услышав это, королева задергалась. Она поднялась на передних когтях, ее глаза наполнились неверием. «Почему они это сделали? Почему это случилось? Почему они предали меня? Ваше Величество, это вина Изимдилана. Пожалуйста, позаботьтесь о своем здоровье», — Питталонг посоветовал с тревогой. Королева не обратила на него внимания. «Я искренне относилась к Изимдилану и Осирису», — пробормотала она. «Осирис, я уже приготовилась выбрать тебя. Почему ты это сделал? Почему, Ваше Высочество? Ваше Высочество?» Питталонг все еще пытался успокоить королеву. Откинув голову назад, королева красного дракона испустила длинный рев. Он был полон грусти и гнева. Под этим было полное отчаяние и безнадежность. Эмоции были настолько сильны, что даже иноземцы, Линк и Эллин, могли прочувствовать его. Ревя, королева вдруг развернула крылья. Они сильно хлопали, и под кричащим ветром она неустойчиво взлетела ввысь. Но на высоте нескольких сотен футов над площадью внезапно появилась черная сеть света. Он запутался вокруг королевы, словно паутина, потянув ее вниз. Она боролась, но безрезультатно. С громким грохотом она рухнула на землю. Затем она лежала там без движения. Ее глаза были пустыми, как будто она умерла. Еще более пугающие вены темной ауры пронизывали ее темно-красное тело. Они разъедали ее тело со скоростью, видимой невооруженным глазом. Питталонг запаниковал. «Чего вы ждете?» Он взревел. «Помогите королеве рассеять темную ауру. Черт возьми, поторопись». Он бросился вперед и передал свою силу в королеву. Другие драконы сделали то же самое, но это могло лишь немного замедлить скорость коррозии. Королева, казалось, полностью сдалась. Ее сознание и легендарная сила исчезли. Она была как обычный дракон. Смерть королевы казалась необратимой. Глава 311. «Я этого не ожидал». Храм дракона. Королева красных драконов была в исключительно нестабильном состоянии. Все драконы были заняты, пытаясь подавить темные силы, разъедающие сознание их королевы. Никому не было времени заботиться о Линке и Эллин. Ситуация была действительно ужасной. Из пустоты можно было видеть потоки темных сил, которые вращались вокруг королевы красных драконов, словно плетя паутину, постепенно втягивая ее в бездну темноты. Под воздействием темных сил старейшины красных драконов были просто бесполезны. Они были как насекомые, пытающиеся остановить продвижение боевой колесницы. Эллин прошептала: «Должны ли мы бежать?» Там было не менее 30 старейшин красных драконов. Самый слабый был по крайней мере 8-го уровня по силе. Если даже такая сильная команда не смогла решить эту проблему, что они оба могли сделать? Наилучшим способом действий сейчас было быстро покинуть это место. Что касается павшей королевы красных драконов, Они найдут способ справиться с этим в следующий раз. Линк чувствовал, что у него еще не было возможности вмешаться в это дело. Хотя гибель королевы красных драконов была катастрофической, его сила была ограничена. Кроме того, борьба с Осирисом полностью истощила его очки маны. Он медленно отступил и прошептал: «Мы найдем Филину и возьмем ее с собой». Он мог не заботиться о других драконах. Однако Филина была его подругой. Им также нужны были ее инстинкты, чтобы показать их из его ужасающей долины драконов. Эллин не имела мнения по этому поводу. Она кивнула и сказала: «Тихо, мы уйдем тихо». Чтобы не привлекать внимание, они медленно отступали, не спуская глаз со старших. Затем Линк махнул Нане, давая ей сигнал следовать за ними. Время было ограничено, и Линк все еще не устранил повреждения на теле Наны. У нее не было той ужасающей взрывной скорости, которую она обычно имела, хотя она все еще могла нормально ходить. Если она приложит все усилия, она, вероятно, сможет двигаться со скоростью 300 футов в секунду. Арр! Королева красных драконов снова громко завыла. Ее голос был наполнен агонией и безумием. Это вызвало озноб у всех присутствующих. Со всех сторон храма прибыло больше драконов. Они превратились в драконов и быстро передали энергию королеве красных драконов, чтобы помочь ей противостоять темным силам. Храм дракона становился все более хаотичным. Перед этими огромными фигурами Линк, Эллин и Нана были похожи на маленьких мышей среди стада слонов. Они выглядели так, как будто их собираются растоптать в любое время. Внезапно Линк увидел каплю слез на ногах. Он быстро огляделся и, убедившись, что за ним никто не следит, украдкой поднял слезу. Это была вторая. Какой урожай! Со временем ситуация стала крайне мрачной. Чешуи на теле королевы красных драконов изначально были багрово-красного цвета, при этом сияя с кристальной внешностью. Однако теперь он становился зловещим черным. Ее глаза, которые первоначально сияли золотым блеском, теперь дымились с черной аурой вокруг них. Ее когти, которые раньше были металлически золотыми, стали тускло-серыми. Почти все драконы в храме дракона прибыли на место, их было около тысячи. Это включало в себя стражей апокалипсиса. Их численность и сила были просто невообразимы. Однако даже этого количества силы было недостаточно перед лицом священного механизма. Их попытки были тщетными. Королева красных драконов продолжала выть от боли. Ее неподвижное тело начало безудержно шевелиться и дергаться. Она не пыталась противостоять коррозии священного механизма, но пыталась оторвать себя от контроля со стороны старейшин красных драконов. Ситуация выходила из-под контроля. Линк и Эллин были в ужасе. Они позабыли о скрытности и побежали ради спасения жизни. У них не было выбора. Эллин была только 7-го уровня по силе и специализировалась на секретной магии. Этот тип магии был совершенно бесполезен против дракона. С другой стороны, у Линка осталось всего 400 очков маны. Этого было недостаточно даже для самозащиты. Было бы глупо не сбежать, когда королева красных драконов вот-вот сойдет с ума. Однако храм дракона был просто слишком велик. Они должны были не просто бежать на полной скорости, но и уклоняться от огромных когтей драконов, которые угрожали растоптать их на каждом шагу. Они уже задыхались к тому времени, когда достигли входа. Они как раз собирались сбежать из храма дракона, когда были вынуждены остановиться. У входа в храм дракона появился огромный магический барьер. Это стояло на пути их побега. Этот магический барьер был черного цвета и почти непрозрачный. Бесчисленные черные руны окружили барьер, и интенсивная, основанная на принципах аура, захлестнула заклинание. Эллин попыталась наложить магический барьер на заклинание «Огненный шар». Однако прежде чем огненный шар достиг барьера, он исчез. Затем Линк вышел вперед и тщательно проверил руны на барьере. Через несколько минут он покачал головой и сказал с горечью: «Этот барьер содержит силу принципов. Если я не ошибаюсь, это должна быть сила шкалы баланса. Мы в ловушке вместе со всеми драконами». В этот момент красные драконы все еще помогали своей королеве. Казалось, они не понимают своего затруднительного положения. Однако правда была в том, что как только их королева погрузится в безумие, все присутствующие умрут. Слышно было много криков, в том числе крики королевы красных драконов и вопли старейшин красных драконов. «Ваше Величество, вам не дозволено сдаваться. Ваше Величество, пожалуйста, оставайтесь в здравом уме. Вы не можете поддаваться шкале баланса. Моя королева, наша раса нуждается в вас». Однако эти крики отчаяния были безрезультатны. Королева красных драконов продолжала скользить в бездну тьмы. По наблюдениям Линка, королева красных драконов должно быть, уже осознала серьезность ситуации и хотела бороться с темными силами. Однако момент небрежности уже позволил темным силам прорвать ее психологическую защиту. Теперь она была бессильна. «Так что мы делаем?» — Эллин кричала. Когда она произнесла эти слова, ее маленькое тело на мгновение исчезло. Через долю секунды она снова появилась и сказала в отчаянии. «Царство душ также запечатано. У нас нет выхода». Линк был спокойнее, так как у него еще был последний метод, который он еще не пробовал. Он подошел к Нане и снял кинжал, который она держала на бедрах. Затем он зарядил кинжал маной, в результате чего пространство вокруг кинжала исказилось. В искажении не было необходимости. На самом деле, это была только маскировка, чтобы скрыть истинную силу этого кинжала. «У тебя есть способ разрушить этот барьер? Пространственная магия поможет?» Эллин подумала, что Линк собирается снова попробовать некоторые новые пространственные заклинания. Она даже не думала об особых силах, которыми обладал кинжал. С ее точки зрения, этот кинжал может быть острым и эпического качества, но пространственная магия Линка все еще была основной силой в этом действии. «Я попробую», — Линк пробормотал. Затем он подошел к темному барьеру и ударил его с полной силой. Слышен легкий звук. На прочном и непроницаемом легендарном барьере можно увидеть отверстие. Это было не все. Когда появилось отверстие, темные силы в храме дракона слегка дрожали. На мгновение наступила полная тишина. Даже вопли королевы красных драконов, казалось, прекратились. Это сработало. Линк был в восторге. Кинжал точка остановки действительно мог разорвать все на свете, верный своему имени. Затем Линк снова атаковал темный барьер. Затем появилось еще одно отверстие, в результате чего появился черный смог. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что этот смог образовался из бесчисленных крошечных черных рун. Когда смог рассеялся в воздухе, черный барьер стал более тусклым и прозрачным. Королева красных драконов, казалось, начала сопротивляться. Старейшины красных драконов, которые подавляли темные силы, также чувствовали уменьшающееся давление священного механизма. Что здесь происходит? Старейшины были смущены. В храме было слишком много огромных драконов. Они даже не увидели Линка и компанию, которые прятались за одним из них. Королева пришла в себя. В любом случае, это повод для праздника. Увеличьте интенсивность передачи энергии, помогите королеве любой ценой, кричал канцлер Питталонг. Это вселило веру и надежду в драконов на месте происшествия. Затем они увеличили скорость передачи энергии королеве красных драконов. Линк также был чрезвычайно взволнован. Кинжал точка остановки был действительно оружием, сравнимым с оружием божественного механизма. Думать, что это может так легко разрушить структуру, созданную священным механизмом. Сила единственности была действительно ужасающей. Затем он воспользовался заклинанием «Ловкость гепарда» и прыгнул высоко в воздух, прежде чем вонзить кинжал точка остановки в барьер, после чего он ударил вниз с полной силой. ПССС. Кинжал точки остановки оставил глубокую трещину на барьере. Смог вырвался в атмосферу. Легендарный барьер действительно отличался от обычного. Если бы обычное ограждение понесло бы такой ущерб, конструкция давно бы распалась. Однако легендарный барьер был другим делом. Этот барьер уже претерпел множество трещин, открытие от атак Линка и все еще мог сохранить свою целостность. Он даже пытался восстановить нанесенный ему ущерб.